На, мой пинок угодил ему в колено и буквально выгнул ногу назад, превратив ногу человека в этом месте в лапу кузнечика. Глаза обладателя дубинки полезли из орбит, а рот широко распахнулся в беззвучном крике, после чего он повалился на пол, потеряв сознание от болевого шока. На пару секунд я замер столбом, сам будучи шокированным от того, что сотворил. Да, я бил со всей силы, поддавшись инстинкту грязной драки. Но вот так сломать ногу, как показывают в голливудских боевиках, моей заминкой в очередной раз воспользовался промот. Вот же черт неугомонный. Опять с ножом, и снова новым, похожим на классическую финку. Он налетел на меня сзади и пока я не очухался, успел трижды ударить меня под лопатку и в область поясницы. Тут на меня накатила какая-то душная волна ярости. Первый удар был локтем назад по чужим ребрам. Хх-хе. Поперхнулся противник и замер скрюченным в позе зю. Повернувшись, я схватил его за руку с ножом и согнул кисть в обратную сторону, пока не услышал хруст. На этом не остановился. Толкнул его на пол, наступил левой на его левую икру, а правой наотмашь ударил по щиколотке, выгибая стопу в бок. Противник дико заорал, но сознание потерял только после того, как я сломал ему вторую ногу таким же способом. Есть все-таки польза от зомбоящика. Не посмотри я мизери, пришлось бы наказывать урода как-то по-другому, сквозь зубы процедил я, и только после этого огляделся. Вокруг стояла толпа и недобро смотрела на меня. Глава 12. Недели не прожил в городе, а уже троих искалечил, недобро произнес глава стражи. «Сами нарвались, господин», — спокойно ответил я. «Из таверны я не успел уйти до появления стражников. Те неведомым способом оказались внутри спустя буквально несколько минут, как я закончил ломать ноги промоду. Да еще окружающая толпа не дала сбежать. В драку не полезли, но перегородили выход. Пока ждал их реакции и готовился к массовому побоищу, тут и стража подоспела. «Ты сделал калекой молодого парня и практика смертного ранга, жителя моего города и сына достойного человека. Этот ублюдок несколько раз ударил меня ножом. Я давал ему шанс просто уйти, но вместо этого он напал на меня с оружием». Тут я повысил голос. «Какой-то смерть ничтожного ранга оскорбил меня и решил убить. Да пусть он и его семья радуются, что я оставил ему жизнь. Право сильного в этом мире цвело и пахло, и практик земного ранга априори важнее, чем достигший смертного уровня. И не будь я чужаком в городе, то происшествие уже было бы замято. Но в моем случае сыграло чувство землячества. Плюс земной ранг был у многих в городе, у моего собеседника тоже. С некоторых пор я стал ощущать струящуюся от окружающих силу и определять ее. Но работало это только с очень близкого расстояния. Ты калечил его уже беспомощного. И что?» Приподнял я одну бровь. «Право сильного на то и право. Победил, значит, делай все, что хочешь со своим врагом. Заплатишь штраф и уйдешь из города», — заявил он. Я чуть было не согласился, порадовавшись, что так легко отделался. Но откуда-то из глубины сознания выплыло резкое недовольство. «За что?» «За преступление. Ты первым начал драку, когда мастер Промот заговорил со своей женщиной. Господин, а ты уверен, что тебе это точно надо? Подумай сам, какие слухи пойдут про ваш город, когда моя история разойдется по округе. Вас назовут преступным городом, местом, где нападают с оружием на гостей, бьют ножом в спину за столом, тащат силком молодых девушек из дома». Я принялся перечислять будущие города, где служил мой собеседник, и в конце добавил: «А кто-то может специально сюда приехать и устроить чистку, кровавую чистку среди преступников. Ты же знаешь о людях, которые посвятили себя борьбе с нарушителями законов. Уверен, что их обязательно заинтересует ваш город, получивший подобную славу. И вот тогда ты 100 раз проклянешь этот день, когда решил нарушить справедливость. Я уже проклинаю тот день, когда ты прошел через городские ворота», — процедил мужчина. «Я у вас первый, кто решил дать отпор мрази. Никогда быдло не совершало преступления, проваливай». Я молча дошел до двери, открыл ее, перешагнул порог и после этого повернул голову в сторону главного стражника. «Я запомню это», — и ушел. Только на улице смог выдохнуть и немного расслабиться. До этого держал спину выпрямленной и морду кирпичом, как хозяин положения. На самом деле блефовал так, как и не снилось тому двану. Стоило мне оказаться дома, как раздался радостный крик Рани. «Я же говорила, что его отпустит. Сан ни в чем не виноват, это все те уроды». «Как все прошло?» Мия с беспокойством посмотрела мне в глаза. «Все хорошо, что тебе сказал господин Нурш. Сначала хотел выгнать из города и содрать штраф, Потом передумал, сказал и следом спросил: «А у вас всегда так с гостями?» Глава городской стражи, троюродный брат матери Промода. «Потому этот говнюк такой наглый», — просветила меня Мей. «А, вот оно что, все понял я. Как думаешь, мстить станет? Или как-то еще гадить? Не знаю, не должен, так думаю», — не очень уверенно произнесла лучница. «Промод же жив, переломы ему быстро вылечит. Еще бы не вылечить с такими-то деньгами у его семьи», — фыркнула Рани. «Надеюсь, что мозги заодно вправит. Объяснят, что не стоит лезть против практика земного ранга. Никаких последствий драка не повлекла. Ни для меня, ни для сестер. По крайней мере, следующие несколько дней прошли тихо, как и до той чертовой сцены в таверне. А потом мы с Мей вновь отправились в рейд. Сейчас был самый сезон для сбора особо редких и ценных растений. Упустить его — это потерять половину годового заработка. Заранее пообещали присмотреть какие-то хорошие знакомые и дальние родичи сестер. В их надежности травница была уверена. Мало того, подкрепила все подарками. Вроде и свои, но с подобной завуалированной наградой отношения значительно укрепится. Батша все еще приходил в себя после ран, оставленных небесным зверем в ущелье, поэтому нам пришлось взять в аренду мулов. Коротконогие, но очень крепко сбитые. Эдакие низкорослые, но очень широкие качки, спокойные, послушные, без проблем принимающие разных хозяев, отлично чувствующие себя в джунглях и реагирующие на опасность не хуже собак, при этом совсем недорогие. Даже если мы их потеряем, то выплата не опустошит наш кошелек. «Пойдем в старый город», — огорошила меня Мей, когда мы провели в пути почти сутки. «Что, мы так не договаривались?» — возмутился я. «Да там не опасно, он рядом с равниной, там уже не один раз наши бывали, и я в том числе. Просто он очень далеко от дома», — принялась увещевать меня травница. «А на равнине сейчас пора цветения особого мака. Горсть его коробочек идет по цене серебряной монеты. Мы, может, даже в город не станем заглядывать, если мака наберем большой запас». «Что за город? Какие там монстры?» «Вообще никаких», — заверила меня спутница. «Могут быть обезьяны, тигры или леопарды, волки. Но это обычные звери, с которыми даже я легко справлюсь. А к тебе они даже не приблизятся», — под конец она польстила мне. «Ну, Мей», — покачал я головой, — «о таких планах предупреждать нужно сразу. В следующий раз я просто развернусь назад, приеду к Ране и буду с ней тебя ждать. Клянусь, что больше такого не повторится». До неизвестного города пришлось ехать почти 4 дня. Когда до него оставалось километров 20, время шло к вечеру, и мы решили, что благоразумно заночевать в безопасном месте, а в город попасть ближе к полудню. Без башты нам пришлось поделить ночь на дежурство, но на наше счастье никто не рискнул наведаться к нам на огонек. Правда, скорее всего, причина была не в безлюдности местности, а в дожде. Стихия разбушевалась около 3 часов ночи. Я едва только передал дежурство напарнице, завернулся в меховой плащ и устроился на нагретой девушкой лежанке, как сверху полило, будто из ведра. Спас косой, одновременно и стена, и крыша, навес от воды с неба, и толстый слой веток с травой от влаги с земли. Несмотря на то, что поспать удалось от силы 3 часа, самочувствие утром было прекрасное. Есть все же плюс от этих рангов культивации. Они не просто дают возможности швыряться огнем и водой, но и капитально улучшают тело. Спустя 1 час после начала движения холмы и джунгли резко пропали. Перед моими глазами появилось море травы. Редкие крупные деревья торчали в нем, как вышки сотовой связи в моем мире. Трава растет быстрее деревьев. Огромные кочующие стада съедают растительность почти до земли, в том числе и молодые деревья. «А то, что остается, втаптывается в землю», — пояснила мне Мей, когда я поинтересовался, почему джунгли не захватили равнину. «Мало того, даже не видно молодой поросли на опушке. Еще случаются пожары. Поэтому деревья почти невозможно тут встретить. А эти?» — я кивнул на 2 великанов, торчащих на гладкой травяной поверхности. «А этим повезло. Успели войти в силу до крупного пожара и их миновали копыта стад. Теперь их погубить может только острый топор или очень крупный монстр не ниже земного ранга». Город притулился всего в нескольких километрах от границы с джунглями. Будто отдавая дань солидарности равнине, на которой расположился, он оказался слабозаросшим. Крупных деревьев на его территории почти не было, только кусты, цеплявшиеся за карнизы, остатки крыши, стены, да вездесущие лианы с пучками жесткой травы. «Сначала поищем мак», — скомандовала травница. «Если не найдем его в ближайших окрестностях, то зайдем в город и полазаем по развалинам. А если найдем, то все равно пойдем в город», — улыбнулась она мне, — «только ближе к сумеркам, чтобы найти хорошее место для ночевки. Я здесь была давно, многое забыла, да и измениться что-то за это время могло. Крупную поляну мака мы нашли только после полудня. Для этого пришлось намотать пару десятков километров вокруг старого города. Технически первым обнаружил искомое я, но в моем понимании мак – это мак. Я машинально высматривал красные или бледно-розовые характерные бутоны с очень крупными лепестками. Здесь же мало того, что бутончики были мелкие, размером с куриное яйцо, так еще имели цвет ближе к лавандовому, а лепестки скручивались так, что походили на бутоны пиона. Поэтому я мазнул взглядом по цветам и отвел его в сторону. «Есть!» – раздался голос Мей. «Вот они, смотри, Сан!» Мака было много. Один стебель рос в среднем на квадратном метре. Всего же поляна растянулась соток на 20 или даже 25. Девушка показала, как правильно срезать бутоны с коробочками и отдельно стебли, из которых сочился густой белый сок. Стебли сгибались пополам без перелома и укладывались в специальные вытянутые длинные сосуды из керамики срезами вниз, чтобы сок стекал на дно. Бутоны срезались целиком и убирались в коробочки из плетеной лозы, ну, или местного тонкого ротанга. По сути, это были обычные туиски. Переработкой займемся позже. Работа оказалась простой и до смертной скуки монотонной. Я даже ловил себя на мысли, что напрочь позабыл о том, что нахожусь в ином мире, который пережил глобальную катастрофу, полностью изменившую его. Мало того, торчу в землях, где можно в любую минуту лишиться головы. Зато Мей пребывала в крайне приподнятом настроении. Носилась аки пчелка от цветка к цветку, не забывая крутить головой по сторонам. «Сан, ты мне приносишь удачу!» — крикнула она мне, убирая в рюкзак очередной туесок полный бутонов. «Уже третий раз!» «Тихо ты, крикунья!» — шикнул я на нее. «Здесь же звуки разносятся далеко. И какие три раза?» «Первый – это когда ты прикончил морозную и пламенную обезьяну. Я же потом ходила в ратушу и сообщила, что эта угроза устранена. Во второй раз спас мне жизнь в ущелье и прибил небесного зверя земного ранга. А сейчас третий раз. Я никогда столько лазурного мака не видела. Тут на несколько золотых монет не дели шкуру неубитого медведя», – буркнул я себе под нос. «Мы полностью обчистили поляну, забив добычей всю взятую травницей посуду. Часть бутонов пришлось складывать в обычные матерчатые мешочки. Дальше искать мак не стали, пусть время еще и было. Решили повернуть в сторону города и, пользуясь оставшимися дневными часами, побродить по нему в поисках незамеченных другими ценностей и места под ночлег. Мулов взяли с собой. Это не крокат, который сможет постоять за себя и попутно закусить глупым хищником, не рассчитавшим свои силы. Наши новые животные могут только сбежать, спасая свою жизнь. Снаружи город выглядел куда приличнее, но стоило оказаться внутри, как взгляд то и дело падал на руины, оставшиеся от древних построек. Уцелели только каменные постройки. Все, что было возведено из дерева, давно сгнило или было сточено насекомыми, после чего остатки рухнули под собственной тяжестью. Предыдущий город, где на меня охотились одержимые, на фоне окружающей картины выглядел кварталом-новостройкой. Крупных животных мы так и не увидели, зато мелких птиц, насекомых и всяческих гадов здесь хватало. Один раз я чуть не был укушен змеей, спасла молниеносная реакция. Я успел перехватить тонкий зеленый шнурок сантиметрах в 20 от лица, куда выстрелила гадина с лианы, мимо которой я проходил. Тельце длиной сантиметров 40 и толщиной меньше моего мизинца заканчивалось крупной треугольной головой с длинными и тонкими, как портняжные иглы, кривыми клыками. Я схватил ее указательным и большим пальцами точно за выступающими ядовитыми пазухами и сдавил. Змея распахнула пасть практически на 180 градусов, обвелась вокруг моего кулака, а затем после отчетливого хруста в шее обмякла. «Ух ты, зеленый дрот!» — обрадовалась Мей. «Не выбрасывай, давай сюда. За эту змейку алхимики дают отличную цену. Она ядовитая, очень», — радостно сообщила девушка, принимая у меня трофей. «Эх, жаль, что ты ее убил. Как бы ни стухла, пока будем добираться до дома, придется вечером сцедить яд и снять шкурку». Больше подобных эксцессов не случилось. Я заблаговременно примечал гадин и не жалел для них воды ци. Затратно и неэффективно, но уж очень меня напугала их товарка. Да и не люблю я подобную гадость с детства. Мей же с радостью подбирала мою добычу. Даже если мы в городе ничего не отыщем, то уже заработали кругленькую сумму. «Сан, подсчитывала барыши напарница, убирая очередную головную половинку змеи себе в рюкзак. «Тогда, может, поворачиваем, до темноты успеем вернуться на старую стоянку, где прошлую ночь провели», — предложил я ей. «Ну уж нет, раз мы тут, то нужно довести дело до конца», — отрицательно замотала она головой. «Или ты хочешь сюда еще раз прийти?» «Ну уж нет, теперь уже я затряс головой. Я еще не видел такого места, где столько всяческих гадин, которые так и норовят тебя ужалить. Больше сюда не хочу возвращаться». Мы с ней посетили не меньше дюжины уцелевших зданий, но внутри нас не ждало ничего ценного. Все, что могло сгнить и попасть в жвало насекомым, сгнило и попало. Уцелело только стекло и керамика. Вот только все стеклянное было разбито в пух и прах, а керамика по большей части представляла из тебя непритязательные миски, тарелки и горшки из обожженной глины. К началу сумерек у нас в рюкзаках лежало зеркало в ладонь размером в бронзовой оправе, несколько глазурованных пиал и тарелок, два оловянных кубка и один большой рог, отделанный почерневшей проволокой из серебра. «Ищем место под ночлег. Завтра с утра продолжим поиски, а после обеда отправимся домой», — наконец, приняла решение девушка. Место нашлось быстро. Давным-давно это было большим трактиром со стойлом для животных. Уцелел каменный забор, столбики с остатками металлических колец, к которым привязывали поводья, и каменные поилки корыца. Последние сейчас походили на прямоугольные вазоны для цветов, полные мусора, в котором вольготно себя чувствовала жесткая прямая трава, похожая на земной резак. Сам трактир тоже сохранился. Местами обрушилась крыша, но уголков для нормального постоя на пару человек вполне хватало. Я с помощью своих техник выгнал с территории коновязи всю гадость. По большей части пользовался брызгами. Они прекрасно смывали мусор и отбрасывали далеко всю мелкую живность. Потом туда завели мулов и расседлали их. Все вещи аккуратно развесили на каменных выступах на стене, будто специально созданных для этого, или без будто. Мастера когда-то сэкономили на металле, что пошло сейчас в плюс. Железо, медь или даже бронза к этому моменту либо сгнили бы, либо были бы утащены людьми до нас. Ночью опять полил дождь. Да так, что стало затапливать трактир через проломы в крыше. Каменный пол не пропускал воду, а та не особо торопилась уходить через двери, так как ей мешал высокий порог. Чертыхаясь и поминая демонов, мы принялись перетаскивать свои пожитки подальше от подступающей воды. И вдруг пол под нашими ногами закачался. В первое мгновение я подумал про землетрясение, но секунду спустя раздался глухой треск и опора под ногами пропала. Я провалился в бездну. Глава 13. Глаза запорошило мусором. Не единожды по мне прилетело чем-то тяжелым. Если бы не активированный духовный доспех, то точно себе что-нибудь сломал бы. Сквозь шум и забитые грязью уши пару раз услышал крик Мей, но помочь ей сейчас ничем не мог. Все закончилось спустя минуту. Со всех сторон меня сдавливала толща земли и камней, и окружала полная темнота. Ситуация хуже некуда. Да что там говорить, если я пребывал в таком шоке, что не сразу понял, где низ, а где верх. «Мей, Мей!» — крикнул я и закашлялся, подавившись грязью. Начал ворочаться, пытаясь освободиться, но вышло только хуже. Едва замерший в неустойчивом положении завал вновь зашевелился и принялся сползать вниз. «Да куда уже ниже-то?» — мысленно завопил я, чувствуя, как меня утягивает будто в узкое горло песочных часов. Стало трудно дышать, а затем и вовсе в нос и рот полезла сырая земля. Я бешено задергался, и этим только ускорил движение завала. Тот вздрогнул и рухнул куда-то в пропасть. При падении мне на грудь приземлился булыжник размером с мою голову. Не будь на мне защиты, камень переломал бы ребра и расплющил внутренности. А так всего лишь отбило дыхание. «Уй-уй-уй-уй», глухо замычал я, пытаясь вдохнуть и елозя на каменно-земляной куче, как червяк, которого вытянули из его норки. «Сан, ты жив? Что с тобой?» — послушался крик девушки. «Уй», только и смог промычать я, чувствуя, как от удушья уходит сознание. Дыхание вернулось так же резко, как будто меня ударили изнутри и распрямили грудную клетку. Кое-как встал на ноги и стал оглядываться по сторонам, ища напарницу. «Мей!» — крикнул я. «Я тут!» Посмотри вверх. Задрав голову, я увидел над собой примерно в 5 метрах девичью фигурку. Она болталась в широкой трубе колодца, держась за веревку. До нее было 6 метров, и еще 4-5 до чуть светлого пятна, в котором мелькали отблески грозы. «Ты как?» — крикнул я. «Целая. А ты? Ой!» Она задергалась, пытаясь упереться ногами в стены и загнуться и посмотреть вниз, но что-то пошло не так. Часть стенки колодца, к которой была прикреплена веревка, отвалилась ими и рухнула вниз. Я бросился к ней, поймал, не смог удержаться на ногах и уже вместе с ней рухнул обратно на обвал. «Ты как?» — в который раз спросил я свою напарницу. «Живая и почти целая», — простонала она и медленно поднялась на ноги. «Ты сам-то как? Мне-то что сделается?» — пожал я плечами. Использовал духовный доспех. «Давай думать, как выбираться отсюда». А вот с этим все оказалось непросто. До края стихийно возникшего колодца было не меньше 10 метров. При попытке, только местные боги знают, сколько раз мы метали крюк вверх, пока тот не зацепился за что-то наверху. Забросить туда веревку с кошкой из моих запасов, а затем подтянуться случился еще один обвал, который нас едва не погреб под собой. Кажется, в дыру сползла вся таверна, в которой мы решили переночевать. На свою, блин, голову. Проход наверх запечатало напрочь. Место, куда нас занесло, оказалось огромным туннелем, выложенным из ровных каменных блоков с арочным потолком, шириной около 4 метров и примерно 3 в высоту в наивысшей точке. На стенах было много креплений для факелов, а еще странные глубокие и узкие стаканы, которые я принял сначала за емкости под горючее масло. Но Мия меня поправила. Это не для масла. Сюда вставляют особые камни, которые светятся и очищают воздух. Очень дорогие, жалко, что тут их нет, сообщила она. Но хорошо, что у тебя есть пространственные амулеты, мы не остались с пустыми руками в подземелье. То есть с голым задом, мысленно дополнил я ее речь. В моем кольце присутствовали факелы и несколько небольших масляных ламп со свечами. Этот запас спас нашу парочку от блуждания в кромешном мраке. Интересно, что это за место? Задумчиво произнесла Мей, крутя факелом в разные стороны, чтобы рассмотреть все вокруг. «Метро 2», буркнул я. «Что?» Она повернулась ко мне. «Я не расслышала, Сан. Канализация?» Более громко озвучил я новую версию. Та помолчала пару секунд и с сомнением сказала: «Не похоже. На подземные стоки никто не стал бы тратить ценные свитокамни. А еще здесь чисто. Пол больше похож на дорогу, а не канал, по которому грязная вода стекает. Значит, это тайные подземные проходы, которыми пользовались важные сановники, правитель города или какие-нибудь секретные отряды стражников, чтобы быстро и незаметно оказаться в любой точке города. А вот это уже больше похоже на правду», — покивала она и внезапно озарилась улыбкой. «А это, значит, что?» «Боюсь предположить», — вздохнул я, уже зная, что скажет эта искательница древних сокровищ. «Мы можем найти здесь что-то ценное. Например, казну древнего правителя, который ее спрятал, когда убегала из города», — заявила девушка. «Казну вывозят в первую очередь во время бегства, а не прячут», — хмыкнул я. «На что-то же нужно жить на новом месте. А если казна большая? А если там статуи из золота? Кровать золотая? А если мощи родичей в золотом саркофаге? И ты заберешь золотой гроб, осквернишь место упокоения?» «Заберу и оскверню. Мертвым все равно. Конечно, если их не охраняет какой-нибудь привязанный к могиле дух или страж», — спокойно ответила она мне. «Покойникам богатство не нужно. Зато такая куча золота позволит мне и сестре уехать из этой дыры и купить дом где-нибудь ближе к столице. Там мы быстро поднимемся до нового ранга и сможем заняться своим делом». «Ясно. Ты против? Брезгуешь или страшно?» — принялась допытываться напарница. «Не знаю. Я еще с таким не сталкивался ни разу. Хотя, тут я вспомнил свои чувства, когда забрел в дом, где на кроватях под истлевшими одеялами лежали скелеты хозяев жилища. Мне было бы неприятно таким заниматься. С другой стороны, в чем-то ты права. Если в могиле окажутся большие ценности, то пусть они лучше послужат живым, чем будут и дальше гнить рядом со старыми костями», — сказал и вдруг где-то в глубине души понял, что там кое-что изменилось. «Если бы сейчас вошел вновь в тот дом, то уже по-другому посмотрел бы на имущество мертвецов. В конце концов, ту нефритовую пластину с изображением я тоже взял в доме с покойниками, и она сослужила мне прекрасную службу. Уже дважды мне спасала жизнь защитная техника, взятая в обмен на нее. Тогда пусть это будет золотая кровать или золотые статуи», — слегка улыбнулась Мей. «Мне и серебро сгодится». «Ну уж нет», — звонко рассмеялась лучница. «Мечтать значит мечтать». На этом наша беседа закончилась. Дальше мы шли молча и осторожно, всматриваясь в каждую тень. Моя теория тайных улиц под городом получила подтверждение, когда стали появляться боковые ответвления. Они были уже и ниже главного туннеля, по которому шли я и Мей. Проход в них перекрывали массивные металлические решетки. За долгие годы металл покрылся толстой шубой коррозии, которая намертво сцепилась с камнем стены пола, и при этом ничуть не потеряла в прочности. На попытку вынести ее с поры пинков преграда плевала с высокой колокольни, даже не шелохнулась. А вот удар водяной плетью подействовал отлично, почти перерубил один из прутков, но их у решетки было столько, что мне стало лень тратить кучу времени, и Ци тоже жалко. Мы шли с четверть часа по главному туннелю, когда нарвались. Так как я шел первым, то первым и получил. Успел краем глаза заметить, как сбоку из стены ко мне метнулась тень, быстро превратившаяся во внушительную человеческую фигуру. Только и успел закрыться руками, прикрывая голову, как получил сокрушительный удар и отлетел к противоположной стене. Вновь от смерти меня спасла духовная защита. Вскрикнула Мия и бросилась назад, в обратном направлении. Напавший на меня дернулся было за ней, но остановился и опять развернулся ко мне, дав шанс рассмотреть себя. Напал на меня банальный рыцарь. Сплошные латы, покрытые искусной золотой и серебряной чеканкой и травленными черными узорами. Глухой остроконечный шлем со сплошным забралом, изображающим строгое человеческое лицо. Он сливался с горжетом и панцирем, словно являлся одним целым с ними. И при этом голова отлично двигалась. Странным показалось отсутствие отверстий на забрале для дыхания и наблюдения. С осмотром неизвестного и удивлением пришлось завязывать, когда тот поднял правую ногу, намереваясь обрушить ту на мою голову. Перевернувшись несколько раз, я увернулся от удара, хоть и обзавелся пинком промеж лопаток. Бдзин! С глухим металлическим звоном в шлем ударила стрела, и, оставив неглубокую царапину, упала под ноги рыцарю. Через секунду на нее наступил латный сапог, превратив в несколько щепок. Бдзин! Бдзин! Одна стрела угодила точно в выпуклый чеканный глаз забрала, вторая скользнула по руке. Обе не причинили врагу никакого вреда, лишь оставили по тоненькой отметине в виде светлых царапин на металле. Мия не бросила меня, отступила в темноту, натянула лук, с которым не расстается даже во сне, и ударила рыцарю в спину. Плохо, что все бессмысленно. Ее стрелы совершенно не берут броню чертового незнакомца. Водяная плеть, на которую я рассчитывал, тоже спасовала. Просто пометила чужой доспех чуть заметнее, чем стрелы, и заставила едва заметно покачнуться противника. Черт, чертыхнулся я, осознавая, в какую задницу мы с Мией угодили. Второй удар я направил в колено, в сгиб, ловя момент, пока рыцарь повернулся лицом к лучнице. Вышло куда лучше, чем все предыдущие атаки. Нога у него резко подогнулась, отчего враг едва не упал. Бдзин. Мия уже поняла, что ее стрельба не приносит никакого результата, но продолжала отнимать у противника часть внимания. Скорее всего, увидев, как сильно пошатнулся он после моей атаки, посчитала, что я с ним покончу так же быстро, как и с небесным зверем в ущелье. Эх, если бы все так было просто. Все остальные удары я направлял по суставам и в щели доспеха. Но все, что получалось, это заставить противника дергаться и замирать на месте на секунду-две. Самый заметный результат, как ни смешно это выглядит, заключался в мытье панциря. Вода смывала с металла застарелую пыль и грязь, въевшиеся в завитки узоров. Все время я отступал назад, мысленно молясь, чтобы дальше не оказалось новых врагов. Если меня зажмут, то моя песенка будет спета. Мать! Вырвалась у меня, когда рыцарь неожиданно рванул ко мне в стремительном рывке. Я машинально выставил перед собой скрещенные руки, прикрывая голову от кулака в стальной перчатке с мелкими ромбиками шипами на костяшках. Секунда, другая, третья. Чужая перчатка продолжала висеть в воздухе в считанных сантиметрах от моего блока. Рыцарь застыл в эффектной красивой боксерской позе, с немного согнутой ударной рукой, которой не хватило сантиметров 20, чтобы прилететь мне в голову. Может, у меня проявился новый дар по управлению временем? Пришла в голову мысль, типа на границе между жизнью и смертью, выложившийся на 101% организм прорвал барьер и вышел на новый уровень. «Сан, ты его прикончил», — раздался радостный голос лучницы. «А нет, не вышел», — пробурчал я себе под нос. Версия с ускорением времени пошла в утиль. Ну, или Мия тоже овладела этой техникой. Вон вышла из темноты в освещаемый пяток факелами, которые мы бросили в момент нападения. «Вряд ли», — сказал я, заходя за спину врагу и сделав несколько шагов назад. «С ним что-то не то. Он сам остановился и замер в этой позе. Мия осторожно подошла ко мне и принялась сверлить взглядом массивную фигуру противника. Спустя полминуты внезапно воскликнула, заставив меня вздрогнуть. «Я знаю, кто это. Это древний голем-охранник». «Голем?» – переспросил я. «Хм, ясно, это многое объясняет. И почему он такой грязный? И почему так выглядит? И почему застыл? Наверное, энергия закончилась». «Так и есть. Это надо же столько времени тут простоять без ремонта», — поддакнула напарница. Она обошла голема, цокнула языком и попыталась сдвинуть его с места. Но тот стоял крепко, будто вросший в каменные плитки пола. «Вот бы его перетащить в город. За него золото дадут, как за золотой гроб. Сейчас такие штуки почти не делают. Только в столице есть мастера, которым по силам повторить творение древних артефакторов». «А он не оживет, не знаю», – задумчиво сказала Мей, взглянула в лицо голему и отступила на шаг. «Энергетический кристалл должен быть самовосполняющим энергию, но уже старый, наверное, весь потрескался, потому голем и отключился в бою, исчерпал всю энергию». Она умолкла на несколько секунд и вновь продолжила. «Знаешь, пускай пока тут постоит, как-нибудь мы за ним вернемся, когда будем готовы, сейчас его даже не вскроем». «Чтобы забрать питающие и управляющие камни, так и сделаем, а пока давай отсюда поскорее уйдем, а то мне не по себе от мысли, что он в любой момент может прийти в себя и вновь напасть», — произнес я. «Пошли, да», — кивнула она. Мы быстро подобрали факелы и уцелевшие стрелы. При виде погнутых наконечников девушка печально вздохнула. Глава 14. Глава 14. Туннель по внутренним ощущениям протянулся на 1,5 километра. «Может...» Чуть-чуть больше. Примерно каждые 100 метров в его стенах то слева, то справа зияли боковые проходы, но все они были закрыты решетками, ржавыми до невозможности, но все еще сохранившими свою прочность. Ржавчина лишь дополнительно скрепила их с камнем стен. Новых встреч с големами не было, чему мы с Мей были очень рады. Ведь неизвестно, насколько будет работоспособен новый охранный истукан. Ведь предыдущему не хватило чуть-чуть энергии, чтобы размозжить мне голову. В пути я еще раз разобрал свой бой с големом и назвал себя круглым дураком, балдой, как сказал бы книжный Валька. Ведь у меня теперь есть новая боевая техника, бездонная лужа. Голем из-за критической нехватки энергии двигался словно паралитик. Мне не составило бы большого труда подловить момент и создать ловушку под ним. Такая техника, по факту, обычная волчья яма, только заполненная водой, а не кольями. Сейчас она действует полминуты, плюс-минус. Овальная или круглая лужа диаметром 60-70 см и около метра глубиной. После того, как она развеивается, жертву выталкивает дном на поверхность, на которой была активирована ловушка. Жаль, что не стягивает грунтом. Дно работает как магнит, затягивая цель вниз. Если она мелкая, ниже метра или упала неудачно вниз головой, то за полминуты рискует, если не утонуть, то нахлебаться водой превратится в безобидную мишень. Кстати, все мои техники можно заметно усилить. Для этого существуют специальные техники, но в нашем городе они не продаются из-за редкости и дороговизны. Когда туннель пошел на подъем и стал быстро сужаться, мы поняли, что приближаемся к концу пути. Спустя пару минут перед нами появилась лестница. В ее верхней части дорогу перегородила решетка. Здесь уже пришлось не жалеть ци и как следует поработать водяной плетью. Пройдя через раскуроченную решетку, мы с девушкой оказались в тесном предбаннике, выход из которого перекрывала каменная дверь. «Я уже видела такой механизм», — заявила Мей после осмотра преграды и неудачных попыток проломить ее струей воды. «Где-то должен быть знак, в который нужно слить немного ци, тогда дверь откроется». «Как он выглядит?» Напарница неуверенно пожала плечами. «Я не знаю, везде он свой. Потратили целый час, пока не нашли камень с начертанным простым знаком, больше похожим не на местные иероглифы, а руническое письмо. Ци понадобилось ровно 1000. Часть влила Мей, остальное я. Ради этого пришлось подождать, пока восполнится резерв. Крупно повезло, что механизм замка просто требовал насыщения определенным объемом энергии, а не разовую передачу. В противном случае мы бы никогда не открыли дверь. С громким хрустом и гулом каменная плита стала уползать влево. С потолка на наши головы посыпалась грязь, а из открывшегося проема внутрь свалился небольшой пласт земли. Пройдя 50 сантиметров, дверь остановилась, хотя оставалось еще около метра. Что-то несколько раз в стене рядом с ней проскрежетало, затем громко треснуло, как расколовшийся камень, и все стихло. «Ничего, мы тут пролезем», — успокаивающе произнесла напарница. «Только покопать придется. Рыли моей лопаткой и топором. От использования воды я отказался, иначе потом не отмоемся. Тем более, грунт шел мягкий, толстых корней не было, а имеющиеся легко рубились. На свежий воздух мы вышли у подножия небольшого холма, поросшего густыми зарослями бамбука. От него до джунглей тянулся глубокий овраг с бегущим по каменистому дну широким ручьем. Склоны поросли ползучим кустарником и вездесущими тонкими лианами. По краям тянулись вверх деревья. Руины города расположились совсем рядом. До остатков стен было рукой подать. Метров 300. БРР передернула плечами Мей под струями дождя, который и не думал утихать. Впрочем, мы и пробыли под землей совсем недолго, чтобы непогода успела утихомириться. Может, переждем ночь в туннеле, а с рассветом пойдем обратно. Мулов жалко. Кто знает, кто может вылезти из своей норы в такой дождь. Мы тогда останемся и без транспорта, и без добычи. Тут ты прав. Идем. На наше счастье, и Мулов тоже, никто к нашим животным не заглянул на огонек. Развешанные на каменных выступах и прикрытые остатками навеса мешки также не пострадали от воды. А вот от таверны осталась едва ли половина. Большая ее часть вместе с частью стены крыши сползла в провал. Сквозной дыры до туннеля больше не было, только воронка глубиной метра 4-5. Где-то там лежали некоторые наши вещи. Повезло, что только малая часть. Остаток ночи мы провели рядом с мулами, притулившись под стеной загона и растянув над собой на жердях кусок брезента, который брали для упаковки кровавой добычи. Сон не шел, поэтому или молчали, вслушиваясь в перестук дождя, или переговаривались друг с другом на отвлеченные темы. Главными темами Мии было предложение в ближайшее время вновь приехать сюда, только подготовленными как следует и обязательно на бадше. Крокоду вполне по силам утащить полутонного голема. Правда, нам самим придется идти пешком. Но это мелочи в сравнении с той наградой, которую получили бы за находку. Дождь прекратился за час до рассвета. Вскоре быстро взошло солнце и принялось своими лучами высушивать землю. Ночная прохлада, скорее даже холод, быстро превратился в духоту. Стало влажно и душно, как в сауне. Покормив мулов, наша парочка отправилась дальше осматривать город, как и запланировали вчера. Ночное происшествие и отсутствие нормального отдыха никак не сказались на планах. В центре домов сохранилось намного больше. Мия уже предвкушала новые находки, которые будут ценнее, чем вчерашние, когда до наших ушей донесся подозрительный шум. А потом увидели тварей. Худые, ниже среднего роста с несоразмерно длинными руками согнутые фигуры отдаленно напоминали людей. «Демозы», — прошептала Мия. «Проклятие». К трем первым присоединились еще двое. «Сан, нужно уходить. Они нас уже заметили и теперь не оставят в покое», — тихо сказала девушка, судорожно схватившись за чехол с луком. «Нам повезет, если это только разведчики и основной стаи рядом нет». «Понял, уходим». Просто так оставлять в покое они нас не пожелали. Увидев, что мы уходим, твари завизжали и бросились вперед. Мия выругалась и выхватила свое оружие, схватила стрелу, наложила на тетиву и рывком ее натянула. Щелк, с громким хлопком тетива ударила по кожаному наручу. Один из демозов споткнулся и рухнул под ноги сородичем. Те ловко перескочили через агонизирующее тело, почти не сбавив прыть. Из-за дома, рядом с которыми мы увидели первую троицу демозов, появилась новая группа. 5 или 6 штук, бежим, всех не перестрелять, крикнул я, одновременно накидывая на себя духовный доспех и извлекая из кольца топор. Тот, что имел длинное топорище и небольшую боевую часть. Но голым худым врагам хватит и этого. В крови забушевал адреналин. Сердце ускорило свой ритм, зрение стало еще четче, а время словно слегка замедлило бег. Перед тем, как развернуться и припустить за девушкой, я полоснул водяной плетью по двум врагам, вырвавшимся вперед и почти добежавших до меня. Одно разрубило пополам, второму срубило левую лапу и частично ребра. Использование боевой практики мигом отрезвило созданий. Они стали резко тормозить. Ага, не понравилось? Оскалился я и шагнул вперед, наотмашь ударив водой по тесной кучке монстров. 2 уродливых головы после такого полетели на грязную брусчатку, а третий демос забулькал кровью в распаханном горле. Сборцы плюс 4. Сборцы плюс 4. Сборцы плюс 4. Сборцы плюс 4. Кровь вытекала из мертвых дергающихся тел вместе с ци, которая сразу же впитывалась в меня. Это была последняя капля, которая перевесила решимостью демозов. Оставшиеся развернулись и задали стрекача, прячась в домах. Не успел я порадоваться победе, как услышал позади себя болезненный и какой-то отчаянный крик своей напарницы. Когда я со всех ног добрался до нее, то увидел, что ее крутит трое мужчин, одетые как бомжи и пахнущие так же, но вооруженные до зубов. Двое среднего роста, а вот третий выглядел великаном. Химозный бодибилдер, вышедший из качалки, где несколько лет рвал свой организм на станках и со штангой, потребляя неимоверное количество стероидов и анаболиков. Он стоял рядом, пока двое его товарищей пытались справиться с девушкой. «Да что вы возитесь с какой-то сучкой?» — прикрикнул он на них. «А ты, дрянь, успокаивайся, а то хуже будет. Если продолжишь дергаться, то мы тебе руки с ногами переломаем или спину. Потом отдерем во все дыры и оставим на потеху демозам. А они страсть как любят развлекаться с самками, а потом их заживо есть». Задержавшись с оценкой происходящего, подобные картины выбивали из колеи, не привык еще правильно и быстро реагировать, я упустил четвертого. Только получив мощнейший удар по голове и оказавшись на земле, узнал о его присутствии. «Инша, что там у тебя?» Сквозь туман в голове услышал я голос здоровяка. Тут второй был, видать, ее напарник. «Все, больше никого, все, должно быть. Мулов тоже только два в стойле. Не убил, жалко будет». С чего-то вдруг проявил сочувствие здоровяк, и тут же расставил все точки следующей фразой. «Хозяевам молодой практик будет в радость, а мы за эту радость получим золото и рабынь молоденьких, ха-ха-ха, живой должен быть». «Бил в полсилы», — сказал невидимый мне враг. Следом послышались тихие шаги, приближающиеся ко мне. «Сейчас проверю. Головокружение и состояние гробги уже прошло. Сейчас я просто лежал, изображая потерю сознания и вслушивался в происходящее. Рано-рано, черт ну же, быстрее», мысленно подгонял я врага, который неторопливо приближался ко мне, будто мои нервы испытывал на прочность. Раздался визг мей, треск ткани и довольный смех врагов, выкручивающих руки моей напарницы. А она ничего, хурош, даже приятно, когда так сопротивляется, весело сказал один из парочки, с которой боролась мей. Судя по тому, что те никак не могут с ней справиться, но при этом она не в силах скинуть их с себя и понемногу выдыхается, они тоже практики. Ударивший меня тоже использовал технику, и вряд ли их главарь обычный человек. Коллектив не тот, то есть, против нас с лучницей сейчас четверка одаренных. Меня схватили за одежду и перевернули с живота на бок. Пора. В полуметре от себя я увидел заросшее кудлатой бородой смуглое лицо противника. Левой рукой он держал меня, а в правой сжимал прямой кинжал зеленого цвета. Он ничего не успел сделать, когда я направил ему в лицо ладони и использовал водяной кнут, на максимум, и понял, что ему конец. Зрачки у него резко расширились, а затем тонкая струя попала ему в переносицу и вышла из затылка, окрасившись в красный цвет. Сборцы плюс 100. Не теряя времени, я подскочил с земли, выхватил из руки покойника клинок и ринулся на здоровяка. Когда до нас оставалось пара метров, он, увлеченно и с удовольствием смотря на сопротивление мей в разорванной одежде, что-то услышал и обернулся в мою сторону. Но было поздно. Я уже летел на него в прыжке, вытянув вперед трофейный кинжал и активировав бездонную лужу под ним. Он провалился почти по пояс в воду, а через мгновение на него сверху рухнул я. Кинжал, как в мягкое масло, вошел в чужую плоть, точно в ямку промеж ключиц. Вогнав оружие по рукоять, я провернул и рванул на себя и в бок, расширяя рану. «Мей, ложись». Услышав меня и увидев мои действия, напарница замерла, перестав брыкаться и растянувшись на земле. А вот ее противники наоборот попытались вскочить на ноги и закономерно попали под мою атаку. Вода снесла одному пальцы и рассекла горло. Второму плеть выбила один глаз, стесала нос, разворотила щеку и обе челюсти. Несмотря на страшную рану, он будто не заметил ее и попытался напасть на меня. Мей зацепила ему ноги стопой, уронив на землю. И сразу же после этого в том месте я создал бездонную лужу. Враг рухнул в нее с головой, замахал руками, ухватился за края в попытке вынырнуть. Этого сделать ему не дала девушка. Она подскочила к нему, навалилась сверху, выворачивая назад руки и надавив коленом между лопаток. В узкой и глубокой ямке мужчина застрял, как пробка в бутылке, а потом его вытолкнуло наружу, когда действие моей техники закончилось. Весь грязный, окровавленный, задыхающийся, кашляющий и с обезображенным лицом бандит не представлял никакой опасности. Мей забила его голыми руками и ногами, вымещая на нем свою злость и испытанный страх. Ко мне, в который раз потекли ручейки ци, наполняя мой резерв и сообщая об окончательной смерти бандитов. Сборцы плюс 58, сборцы плюс 45, сборцы плюс 41, сборцы плюс 29. Вся четверка оказалась мертва. Драка с момента моего первого удара по обладателю кинжала заняла чуть больше минуты. Хотя мне в ходе нее показалось, что прошли все пять. «Ты опять меня спас, Сан», — тяжело дыша, — сказала девушка, сжимая измазанные в крови кулаки. «Мы друг друга спасали. Это не считается», — пробормотал я, уставившись на нее. Несмотря на ситуацию, мой взгляд сполз на ее грудь и бедра, которые прекрасно были видны. Напавшие в процессе борьбы превратили в клочья ее одежду, а последующее избиение последнего врага заставило обрывки сползти, открыв все, что можно и нельзя. Невыветрившийся адреналин, быстрая победа, приток ци и отсутствие ран сказались на моем организме как-то неправильно. Вместо страха, отторжения, шока от убийств людей я ощутил прилив возбуждения. Меня стало тянуть к напарнице, будто только что я пришел с ней из кафе, включил музыку и закружился в медлике. Проследив за моим взглядом и увидев, что из себя представляет, она ойкнула, покраснела и машинально стала закрываться руками. «Извини», — быстро сказал я и отвернулся. Отдал ей свои запасные штаны с курткой и рубашкой. Пока она одевалась, я взялся осматривать трупы. Люди, как люди. Я таких в городе постоянно видел. От охотников или фермеров, только вернувшихся из-за стен после трудового дня, почти не отличались. Только оружия много. Потом был спешный сбор трофеев. Личных вещей в виде сумок и заплечных мешков ни у кого из четверки не нашлось, только клинки и два копья. В карманах в мешочках лежали медные и серебряные монеты. У главаря нашлись два небольших ксарана не очень высокого качества. Трофеи я убрал в свое кольцо, только копья остались. Они оказались очень длинными и не влезли. К месту своего ночлега подбирались очень осторожно, опасаясь нарваться на засаду, но все обошлось. Никого из врагов там не было. Только их следы в виде отсутствующих мешков. Они их кинули к нашим вещам. Перед этим как следует в них полазав, увидев свои разбросанные вещи и раскиданные туиски с мешочками, в которых лежал маг, Мей выдала длинную грязную тираду, упомянув бандитов, их матерей, детей, прочих родственников, а также соседей и домашних животных. Я не хотел терять время и предложил убираться из города немедленно. Но напарница настояла на том, чтобы все собрать. Мы ради этого сюда ехали, Сан, а нападение – это ерунда. Не эти ублюдки, так какие-нибудь хищники могли попасться, сказала она, одновременно быстро возвращая в мешки раскиданную вчерашнюю добычу. Любой из нас рискует жизнью, как только покидает город. Димазы все это время следили за нами, но нападать не рисковали. Напарница просветила, что это мутировавшие под воздействием демонической энергии обезьяны. Вместе с частично изменившейся внешностью они получили зачатки разума, а еще повышенную агрессию с преобладанием любви к мясной пище. Самые сильные твари по интеллекту почти не отличались от человека, всегда создавали стаи. Но самое паршивое заключалось в том, что с охотой шли на контакт с черными практиками, одержимыми демонами, служа им вернее самого верного и дрессированного пса. Это очень плохой признак, когда в одном месте появились черные практики и демозы, хмурилась девушка. Нужно как можно скорее сообщить об этом в городскую ратушу. И что это может означать? Здесь появилась Орда. Глава 15. Глава 15. Орда. В этом мире так называлось сборище людей, вечно кочующие по территориям и часто нападающие на город с оседлыми жителями. Как и в моем мире. Вот только в моей Орде не было чудовищ, демонов, измененных демоническими эманациями, алхимией и черными практиками зверей. В последний раз Орда появлялась недалеко от города еще до рождения Мейрани. От древних руин до дома мы двигались со всей возможной скоростью. Ночевки делали совсем короткие. Дневки буквально по 40 минут, только чтобы немного отдохнули мулы. По пути девушка подбирала какие-то травки и корешки и скармливала их нашим животным. После этого с новыми силами мы перли вперед. Не отравиться, поинтересовался я у напарницы. До города доживут, а там плевать. Новость про Орду намного важнее, ответила она. На выплату владельцу мулов нам демонские прихлебатели подкинули. Девушка потащила меня в ратушу сразу же, как только мы сложили свое добро на складе и сдали животных владельцу. Тот мигом понял, что с теми не все в порядке, но недовольные крики Мей задавило в зародыше, передав ему связку с медными монетами. В ратуше местной администрации я оказался впервые. Она представляла из себя квадратную башню с тремя этажами и высокой четырехскатной крышей, под которой уместился жилой чердак. Меня с Мией отправили на третий, когда услышали про новость. Сначала мариновали больше 2 часов в коридоре перед дверью чиновника. Потом тот примерно час дотошно расспрашивал о том, что мы видели, а писец строчил пером по бумаге, все записывая. «Саму Орда, так понимаю, вы не видели?» — в который раз спросил он. «Да говорю же, нет», — в сердцах выкрикнула девушка. «Но там были 4 черных практика и демозы. И практики говорили, что собираются меня и господина Шина подарить своим хозяевам. А кто у них хозяева? Мы все отлично знаем, что служат они демонам. Но предатели могли всего лишь уйти в дальний рейд за рабами. И с собой прихватили твари, чтобы проще было», — произнес он. «Их появление так далеко от наших стен не говорит ни о чем. Орда, даже если существует, пройдет мимо. Идти сюда через джунгли, а потом обломать зубы о наши стены, ха. Все, ступайте», — он махнул рукой в сторону двери. «Ваше сообщение мы проверим. В ближайшее время отправим разведчиков». «Засранец», — шипела сквозь зубы Мия на всем обратном пути. «Совсем в ратуше зажрались эти крысы. Не понимают, что Орде просто некуда идти, кроме как к нам». На мои увещевания она не реагировала, костеря чиновников и проклиная Орду. Немного успокоилась только Дома, когда увидела Рани. «Что у вас случилось?» — встревожилась травница, перебегая взглядом то с меня, то на сестру. «У нас ничего, а вот у города скоро многое случится». «Да что случилось-то?» — вскипела Рани. Мия только фыркнула и умчалась приводить себя в порядок. Пришлось мне пересказывать все случившееся с нами в джунглях. Когда закончил с рассказом, вернулась лучница. Она закуталась в простыню тогу и вытирала полотенцем мокрые волосы. «Батше нужна еще неделя, чтобы полностью выздороветь и выдержать долгий путь. За эту неделю мы должны подготовиться к походу», — заявила она. «Ты хочешь уехать из города? Куда?» — удивилась Рани. «В Цатруканиш». «Надолго?» «Навсегда». «Но почему?» — растерянно спросила ее сестра. «Потому что возвращаться будет некуда», — повысила голос Мей. «Орда или захватит город, или разрушит его так, что жить будет негде. Даже если город отобьют, он все равно превратится в развалины, и все жители его так и так покинут. Но я не верю, что от Орды получится отбиться». Я понимала, чего Мей не хочет остаться и сражаться за свой дом. Она спасала сестру. Выбирая между очагом и родной кровью, девушка сделала выбор в пользу последней, наплевав на гордость. Недели враги нам не дали. К концу третьего дня на улицах начались волнения, которые едва не перешли в панику, которые волной шли от 2 главных городских ворот. Первой новости узнала Рани. Она примчалась вся взлохмаченная, тяжело дыша и с шальными глазами на побледневшей смуглой коже. «Орда пришла», — прошептала она. Через час глашатай сообщили, что город переводится на военное положение, а население призывается в ополчение. Все торговые лавки и склады с важными товарами закрывались. Рядом с ними были выставлены посты стражи. Под эти меры попали кузни и мастерские с оружием, продуктовые объекты, пекарни, алхимические магазины. Позже объявили комендантский час. В первую ночь улицы освещались как никогда. Все фонари жарко горели. Торчали в креплениях дополнительные факелы. Какие-то особенные, горевшие по несколько часов. Представляли они из себя железную трубу с крохотной, размером с пол-литровую банку, корзинка из часто переплетенных медных прутьев, в которую набивалась резиноподобная очень мягкая масса. Она давала яркий и жаркий огонь с красным химическим оттенком. Такой я видел только на земле в некоторых фейерверках. Меня и Мей, как и многих других, загребли в ополчение. Узнав, что я практик земного ранга, на меня взвалили сразу же 50 бойцов. Мей стала одним из десятников. Несмотря на ситуацию, в голове всплыли неуместные для текущего момента воспоминания. Касались они фантастической вселенной, придуманной в моем мире, и конкретно главных персонажей из нее, джедаев. Там точно так же ставили этих носителей лазерных палок и кимоно во главе отрядов, не думая, а сможет ли боец-одиночка вообще командовать. Мне слегка повезло. Среди 50 подчиненных нашлась 5 городских стражников под командованием десятника Ирдерда. Мужчина был немолодым, достиг смертного ранга и не первый год боролся с преступниками в городе и за его пределами. В настоящих боевых действиях он не участвовал, но даже его боевой опыт был полнее моего, особенно в плане командования. Как только я узнал о нем, сразу же поставил его своим заместителем. Мия отобрала себе в помощь 8 стрелков из числа охотников и фермеров, которые ловко пользовались луком. Оружие у всех было свое. Стрелами обеспечил городской арсенал. Я со своим отрядом попал во вторую линию. Сменю уставших бойцов первой, либо встану на их место, если тех перебьют. Враги пришли в долину еще засветло, и всю ночь шли к городу по дороге и тропинкам между холмов, освещая путь факелами. Огней было так много, что у кого-то из жителей началась истерика. Несколько мужчин и женщин сбежали с постов, другие, по слухам, попытались покинуть город, чтобы скрыться в лесах и среди холмов. На следующий день с рассветом нашим глазам предстал огромный вражеский лагерь. Из-за неудобного расположения города и тесноты долины орде пришлось разбиться на несколько становищ. Часть из них расположилась на обратных скатах возвышенности вокруг поселения. К полудню к воротам направился небольшой отряд. Дюжина всадников, два десятка пехотинцев. Среди последних четверо выглядели чужеродно. Полуголые, босые, избитые и в крови. Явно пленники из горожан. Один из пехотинцев нес высокий шест с куском белой ткани. Парламентеры, скорее всего, к ним из города вышли трое, не через ворота. Все выходы уже завалили так, что не разобрать и за пару часов. Спустились по веревочной лестнице со стены. Пообщавшись с вражескими переговорщиками, они таким же путем вернулись обратно. С ними ушли и пленники. О результатах беседы нам не сообщили. Вообще ничего, ни словечко. И это было зря. Нужно было бы хоть что-то дать массам, даже собственную придумку. Спустя несколько часов среди нас ходило множество версий, одна другой страшнее. А потом враги сделали новый шаг, крайне страшный и давящий на психику обороняющихся. Они расставили возле дороги столбы и высокие колья с заточенными верхними концами и принялись развешивать на них пленников, тех, кто не успел убежать в город, охотников, фермеров, собирателей, караванщиков, дровосеков и тех, кто сбежал из него в надежде спастись самостоятельно. С содранной кожей, ослепленные, с переломанными конечностями, вспоротыми животами, из которых тянулись внутренности. Половину сразу посадили на колья, другую зверски истязали на наших глазах. Несмотря на приличное расстояние в несколько сотен метров, мы прекрасно слышали истошные крики жертв и довольные крики со смехом палачей. Кто-то пытался стрелять, но без особого успеха. В эту ночь городские улицы почти не освещались. Весь свет был отправлен на передовую, на стены и подступы к ним снаружи. Демоны. Истошный чужой крик вырвал меня из дремоты. Подорвавшись, я заорал, не став вникать в ситуацию. Это позже, только зря время терять. Отряд, на позиции. Ирдерт, ко мне. Мей, следи, чтобы никто не потерялся. Это был просто кошмар. Еще до того, как враги нанесли свой первый удар, мы стали нести потери. Неподготовленные к осадам и вообще к боевым действиям подобного масштаба люди нервничали и совершали грубые ошибки. Кто-то упал со стены, кого-то с нее столкнули. В другом месте зажгли костры, которые следовало запалить только в определенные моменты, тем самым лишились топлива, за которым позже пришлось отправлять людей, снимая тех с постов. Кто-то в темноте спросонья и в панике не узнал союзника и напал на него. Поодиночке все они могли быть неплохими воинами на личном поле сражения, в лесу, среди скал, под землей или на воде. Но оказавшись в городе в одной группе, они терялись, злились, огрызались. Так было не везде, но хватало совсем малой части, чтобы казалось, будто городская армия разваливается, как гнилой мешок, полный тяжелого угля. Я едва не сорвал голос, приводя в порядок дисциплину и возвращая людям адекватную оценку ситуации. Десятник из стражи помогал изо всех сил в этом. Он использовал кулаки, ноги и крепкую дубинку, с которой не расставался. Сквозь шум, царящий вокруг, я услышал глухие удары, донесшиеся из-за стен. Спустя несколько секунд над ними пролетели огненные шары и расплескались по крышам домов. Через несколько минут залп повторился, затем прилетело в третий раз. Начались пожары и появились первые погибшие с ранеными среди простых горожан. Демозы на стенах, гибкие длиннорукие твари воспользовались сумятицей и смогли незаметно подобраться к стенам. Либо их прикрыл иллюзией какой-нибудь черный практик. Мутировавшим обезьянам не требовались лестницы с веревками или иные подручные устройства, чтобы забраться наверх. А еще их было очень много, и они не знали страха. Многие даже не дрались, а просто накидывались на бойца, вцеплялись в него всеми лапами и старался свалиться вместе с ним вниз. На раны не обращали внимания, даже с отсеченными лапами безумно лезли вперед. За считанные минуты потери у первой линии случились такие, что пошли резервы. Вперед, лучники, бить снизу, не лезть наверх. Проорал я и повел свою полусотню наверх. Духовный доспех и обычная броня, доставшаяся мне в наследство от бывшего владельца пространственного кольца, прекрасно меня защищали. А боевые техники крошили твари налево и направо. Сборцы плюс 4, сборцы плюс 5, сборцы плюс 4, сборцы плюс 4, сборцы плюс 6, сборцы плюс 4, сборцы плюс 4, сборцы плюс 5. Энергия от убитых мутантов полноводным ручьем текла в мой резерв. В левой руке я держал трофейный зеленый кинжал, который иногда приходилось пускать в ход. Материал оказался не старой бронзой, которую не чистил покойный черный практик, а каким-то минералом, отдаленно похожим на нефрит или малахит. По прочности он превосходил сталь. В какой-то момент я оказался один на обширном участке стены. Вокруг лежали мертвые или умирающие люди и твари. Крови было столько, что она уже перестала впитываться в кладку и блестела черными лужами при свете факелов. Демозы лезли со всех сторон, заходили с флангов, пытались подобраться со спины. Я крутился, как волчок, прикрывая единственный спуск вниз, по которому мутанты могут спуститься в город. Те, кто прыгал, стабильно ломал себе ноги или терял сознание. Такие быстро становились целями бойцов под стеной. Мии со своими стрелками сбивали тех тварей, которые пытались спускаться, цепляясь за выступы в стене и за щели между блоков. Получалось у них хорошо, но не быстро. Поэтому еще никто не смог благополучно приземлиться. Все тело огнем горело. Несколько раз перед глазами всплыли ранее невиденные сообщения от системы. Они предупреждали о перенапряжении меридиана и риске их уничтожения от нагрузки. Но что мне было делать? Демозы лезли, не чувствуя страха. Камикадзе чертовы. Да, когда же вы закончитесь? В какой-то момент я дал слабину и оказался в цепких объятиях одного из монстров. С хрустом вонзил ему в глаз кинжал, но тот даже после смерти не расцепил хватки. Потом к нему присоединился еще один, и еще. Я резал их кинжалом и водяной плетью, сбивал в прыжке брызгами, кидал под ноги бездонные лужи, но инициативу упустил. Все завершилось моим падением со стены. Удар смягчили облепившие меня демонические обезьяны, и все равно он оказался слишком мощным, а духовный доспех доживал последние мгновения. Мое сознание выключилось. Глава 16. Пришел в себя под матерчатым навесом на тонкой суконной подстилке с валиком из свернутой ткани под головой. Тело ломило и болело, но в целом чувствовал себя терпимо. Доспеха и верхней одежды на мне не было. То ли украли, то ли сняли, чтобы добраться до раны позже вернут. Повреждений на себе не нашел. Ну, серьезных. А так присутствовала куча ссадин, синяков и глубоких царапин. Все они были покрыты тонким слоем желтоватой мази, которая засохла и превратилась в стягивающую кожу пленку.